Не сегодня. А меня Толик зовут. Веселые морщинки у глаз, рот до ушей. Как такому не ответить? Кристина. Отличное имя. Звучит-то как Кристина. Балагурит, смеется. Ну, понятно, хочет понравиться. Он подсел ко мне за столик 10 минут назад. После работы я часто захожу в это кафе, хоть и приходится давать крюк. Ну что, попробуют снять или забоится? Вообще-то молодые люди часто боятся. Казалось бы, что ты теряешь? Ну, подкатил, ну, отшили, иди себе по жизни дальше, но нет, стесняются. Мнутся, смотрят телячьими глазами, да так и уходят ни с чем. Нет, чтобы по-простому спросить, девушка, не желаете ли? Желаю, чего уж там. Вот и этот мнется. Даже на «ты» перейти не может. Изворачивается, чтобы не выкать, не тыкать. А ведь девчонок пачками укладывать может. Высокий, плечистый, прическа свежая, будто только от мастера. Панелька управления нанитами в нагрудном кармане по этой их мальчишеской моде. Странная у него какая-то панелька, квадратная, как шоколадка «Риттер Спорт». Нет, ну мне только о панельках и рассуждать. У меня-то нет ни обычной, ни квадратной, и шоколадки тоже нет. При мысли о еде желудок начинает предательски урчать. Я хватаю чашку с чаем и глотаю чуть теплую жидкость. «Кристин, а что ты тут одна сидишь? Ждешь кого-нибудь?» Наконец-то полюбопытствовал, еще и на «ты» перешел. Что бы мне ему ответить? Что меня из дома выставили и пойти некуда? Нет, не воспользуется он моей беспомощностью, застесняется. Подруга попросила пустить в квартиру на вечер. Я и пустила, надо же помочь человеку. Так что сейчас она там со своим молодым человеком время проводит, а я здесь скучаю. Нравится мне этот заход. Пустила подругу на вечер, он все расставляет по местам. Сразу понятно, что девушка одинокая, с квартирой, а сейчас еще и томная, потому что сидит и в красках представляет, что вытворяет ее подруга. Ну что, сложится в его голове этот нехитрый пазл? «Так у тебя в квартире чужие люди на ночь глядя? Давай провожу, мало ли что». «Если не трудно». «Есть контакт. Дальше должно легче пойти». Надо ему теперь тему какую-нибудь подкинуть, чтобы и глубоко не задумывался и не заскучал. Например, про панельку спросить. Мода модой, но не просто же так он ее на показ таскает. Гордится, небось, что не такая, как у всех. Сработало. Понесся рассказывать, какие у него наниты уникальные, по каким сосудам передвигаются, на какие рецепторы могут сесть, какие реакции возбудить и как ими с этой панельки удобно управлять. Ладно, в койку я его, положим, затащу, только он ведь денег не предложит, решит, что этим меня унизит. Или все-таки предложит. Сейчас понятно, что нет, а утром? Может, оно и к лучшему, что утром. Тут ведь все просто. Если деньги предлагают до секса, надо брать. Ничего другого со встречи уже не вымутишь. А если после, то возможны варианты. Можно взять, а можно и не брать. Оскорбиться. Или сначала оскорбиться, а потом все-таки взять. В конце-то концов, мне же не деньги нужны, а отношения длительные. Вот только нужны отношения, а не хватает именно что денег. А ты чем прошита? Ну вот, настал момент истины. Ничем. Толик от удивления начинает заикаться. Ты что, домашняя? Неужели похоже? Обычная я обычная. Репродуктивный центр Южный, потом муниципальный интернат, сороковка. А что же, просто не хочу? В глазах у Толика появляется уважение. Я пытаюсь отыскать в его взгляде легкое презрение, тень превосходства, но их нет. «Слушай, ты молодчина, честно, вот так?» Ну все, пошел рассказывать, какая я замечательная. Только от моей замечательности жизнь легче не становится. Работы не найти. Кому нужны непрошитые? Они болеют, устают, хандрят. Образование тоже не получить. Прошитые студенты, если и не умнее, то хотя бы не спят на лекциях. Да что там говорить. Я даже знакомиться с парнями, как все, в сети не могу. В сети партнера выбирают по параметрам. На непрошитую там и смотреть не станут. Потому что прошитая девушка со своей панельки командует на ней там, сколько жира с боков сжечь, чувствительность каких рецепторов подкрутить и какое настроение ей прямо сейчас организовать. Вот и приходится знакомиться по старинке, в кафе да на утренних пробежках. Встаю рано, в 6:30. У меня никогда с незнакомым мужиком заснуть толком не получается. Думаю, если я поживу с кем-нибудь хотя бы неделю, то привыкну, но пока мне ни с кем больше 2 раз встретиться не удалось. Очень хочется горячего кофе, но зёрен осталось едва на 1 порцию. Обидно, чуть не до слез. Ставлю на плиту турку. «Эй, Соня, подъем! Тебя ждут великие дела, и кофе готов». Толик выползает на кухню, взъерошенный, счастливый. Берет чашку, шумом втягивает воздух. «Ух, какой душистый! А ты?» «Пей, я уже». «Нет, один не буду, да и бежать надо, и так проспал». Он долго тупчется на пороге, мнется, хочет что-то сказать, но стесняется. «Ну что, все-таки даст денег? Или вот так помнется, помнется, да и уйдет?» «Слушай, Кристин, можно я тебе вечером позвоню?» Достает мобильник, неловко вертит в руках. В глазах смесь мольбы, страха, неуверенности. Я беру свой телефон, нажимаю иконку «Отправить визитку» и прикладываю к его смартфону. «Конечно, звони. Ты просто чудо». Он радостно смеется, чмокает меня в щеку и бежит вниз, прыгая через 2 ступеньки. Прибежит он в свой институт, выставит на панельке внимательность и усиленное восприятие, сядет слушать лекции, а после занятий установит эмоциональная разгрузка и пойдет радоваться жизни. Перед ним открыт весь мир, ему все рады, его всюду ждут. Я возвращаюсь на кухню. Кофе еще не остыл. Беру в руки чашку, вдыхаю аромат. Хороший все-таки парень. Пожалуй, он мог бы мне понравиться, даже если бы у меня был выбор. Только выбора у меня нет. Мне нужно найти того, кто будет обо мне заботиться. Мне нужно построить эти дурацкие длительные отношения как можно скорее, потому что еще чуть-чуть, и меня сломают вечное безденежье, работа за копейки и череда левых мужиков. И пойду я в центр биоинженерии подписывать договор. Короткое, секундное движение рукой, и все закончится. Банкиры выдадут мне огромный кредит. Умные машины спроектируют для меня этих невидимых помощников. Могучие корпорации возьмут меня на работу. И пусть мою жизнь распишут на годы вперед, но работа будет меня радовать. Болезни меня не коснутся, и до глубокой старости я буду красивая, веселая, энергичная. Все это сделают они. Крошечные волшебники, верные рабы моего тела. У нанитов только один изъян, от них нельзя избавиться. Наниты проектируются для каждого человека индивидуально. Созданные для одного, они опасны для другого. И уж, конечно, наниты, изготовленные для взрослого, смертельны для младенца. Поэтому прошитым женщинам нельзя рожать, ребенок не выживет. Да, долгая и счастливая жизнь гарантирована, но без детей. Кофейная гуща слегка касается моих губ. Наклоняю кружку буквально по миллиметру и получаю еще один полноценный глоток. За квартиру платить через 5 дней, а в отложенной сумме не хватает почти трети. Ладно, что-нибудь придумаю. В этот раз придумаю. Когда-нибудь мне придется идти в центр биоинженерии. Но не сегодня. Сегодня я еще сильная.